Часть 43. Андрей. И это все объясняет, заканчиваю свою мысль я. Во внезапно наступившей тишине. Видимо, прыгающая машинка закончила стирку и стала как-то особенно напряженно без этого фонового гула. «Откуда ты узнал мой адрес?» — агрессивно спрашивает Юлька. «Я давно его знаю, еще со времен нашего отдыха. Я не звала тебя в гости». А я пришел и не жалею. Тебе сейчас лучше уйти, очень негостеприимно заявляет царевна лягушка. У тебя есть дочка? Да. А мужа случайно нет? Нет. Уф. Оказывается, в последние несколько минут я чувствовал себя подвешенным на волоске. Чего ты улыбаешься? Спрашивает Юлька. Рад, что нет мужа. Неужели ты думал, что у меня есть муж, и я ему изменяю с тобой? Я много чего успел передумать с тех пор, как услышал голос твоей дочки в домофоне. Почему ты мне о ней не сказала? Почему не познакомила нас? Разве не понятно? Нет. А ты подумай. Я подумал, но все равно не понял. Я не знакомлю ребенка с... Юлька замолкает, не может подобрать слово. Очень интересно узнать, что вертится у нее на языке. Кем она меня считает? С кем? С мужиками, выпаливает она. «И много их у тебя?» «Лучше замолчи прямо сейчас», — пыхтит злая лягушенция. Я пытаюсь обнять ее, но она уворачивается, да и руки заняты. Очень хотелось бы уже освободиться от своей ноши. «Ты не пригласишь меня войти?» — интересуюсь я. «Извини, но мне лучше уйти», — заканчиваю я. «Да, я не понравился твоей дочке. Ты ее напугал. Я не хотел». Но как она могла открыть дверь незнакомому мужчине? Снова кипятится Юлька. Я в шоке от нее. Я же 100 раз ей говорила. Дети непредсказуемы, философски произношу я. Я всегда был уверен в этом. И эта уверенность только что получила наглядное подтверждение. Я еще думаю, что они неадекватные, но молчу. У Юльки и так сейчас такое лицо, как будто она одновременно хочет обнять меня и ударить. Она растеряна, я понимаю. Мое появление было внезапным. Она не была к этому готова. И ее принцесса тоже. «Возьми ребрышки». Я протягиваю ей пакет. И продолжаю. «Увидимся завтра. И поговорим. Я постараюсь до завтра доделать программу. Да плюнь ты на нее, мы подождем. «Нет, я доделаю. Наша компания всегда выполняет взятые на себя обязательства. Мы соблюдаем сроки. Юль, выпей лучше портвейна и расслабься». Я протягиваю ей бутылку. Но она ее не берет. Она уже не выглядит растерянной. Держится холодно и отстраненно. Я бы даже сказал, официально. Она как будто приняла какое-то решение. И что-то мне подсказывает, что это решение не в мою пользу. Я подъезжаю к дому. Дорога пролетела, как во сне. Вроде бы на меня должна была обрушиться лавина разных мыслей. Но нет, в голове пустота. Видно, я просто в шоке. До меня еще по-настоящему не дошло. У Юльки есть дочь. Блин, только сейчас я понимаю, что даже не спросил, как ее зовут. Уж точно не Белоснежка Красные Туфли. И сколько ей лет? Тоже не спросил. Непонятно, она мелкая, но разговаривает вполне осмысленно. Значит, где-то на пороге школы. Лет 6, 5, видимо, около того. Откуда у Юльки такая большая дочка? Она сама еще ребенок. Она младше меня и всегда казалась мне совсем юной девчонкой. Мысль о том, что она может быть мамой, не то что не приходила мне в голову. Я даже приблизительно никогда не думала в этом направлении. Значит, Юлька была замужем? Или не была? Интересно, где отец принцессы? Участвует ли он в жизни дочки? Помогает ли им? Приходит ли в гости? Уж не с ним ли Юлька проводила выходные? Блин, я вообще ничего не узнал. Одни вопросы. Без ответов. Пока. И опять меня точит злобный червяк ревности. У моей девушки ребенок от другого мужчины. Да, меня это задевает. Я теперь многое понимаю. Все загадки Юлькиного поведения становятся понятны, если знать, что у нее есть дочь. Но почему она сразу мне не сказала? Ладно, на курорте. Там еще не было ясности. Случайное знакомство, неизвестно, будет ли продолжение. Продолжение случилось. У нас все было хорошо. Я вроде не похож на монстра, кушающего маленьких детишек на завтрак. И тут у меня в голове мелькает вспышка. Курорт — ресторан «Атмосфера», детский праздник. И я, высказывающаяся о детях в целом и о буйных спиногрызах с ящерицами в частности. Не помню точно, что я тогда сказал, но явно что-то не очень хорошее. Типа того, что я опасаюсь и избегаю детей. А Юлька внезапно стала сердитой и отстраненной. Блин, я же не знал. Но я был искренним. Я действительно побаиваюсь мелких детишек. А ведь у нас с Юлькой все будет не так, как мне мечталось. Все яснее понимаю я. Я, естественно, представлял нас вдвоем. Думал, что мы будем встречаться, прекрасно проводить время, постепенно узнавая друг друга и сближаясь. И, может быть, когда-нибудь совсем сблизимся. Не то чтобы я загадывал так далеко и уже планировал с Юлькой семью, но эта идея поселилась в моей голове. Где-то на периферии сознания появился образ нашей будущей семейной жизни и наших будущих детей. Но у Юльки уже есть дочь от другого мужчины. Фактически, у нее есть семья. И все будет совсем не так, как рисовалось мне в мечтах. Мы с самого начала будем не вдвоем. Готов ли я к этому?